Глава 9. «Капитан, я уже был вашим гостем, теперь приглашаю к себе. Мистер Аллен, вы не перестанете быть моим гостем, пока находитесь на Йомимару. Да, спасибо. Так ждать вас? Буду через 10 минут». В каюте Аллена установлен телефон. Это позволяет ему держать постоянную связь с капитаном. Но сейчас он должен показать радиограммы, которые пришли из Сан-Франциско. «Совсем как в монашеской келье», — сказал Каехара, оглядев каюту. «Ничего лишнего. Лучше сказать, как в солдатской казарме. Новый полковник. Никак не могу привыкнуть к этому званию. К тому же вся моя армия стоит из 1,5 десятков людей». «Да, ну каких людей? Один Брэмхолл чего стоит? Здесь вы правы. Трудно поверить, что ему всего 27 лет». «Насколько я понимаю, вы меня пригласили по делу?» «Да», — ответил Райли. «У меня к вам тоже есть дело, к тому же не слишком приятное. Я готов сначала выслушать вас, капитан. Ваша новость касается моего персонала или детей. Оставим эту часть разговора напоследок». «Хорошо, если вы настаиваете». «Вот радиограмма от фрахтового агента. В ней подробности поставки угля». «Да, это важно», — сказал Каехара. «Скоро наши бункеры опустеют». «Вот вторая радиограмма. От мистера Морро, это агент пароходной компании. Он предусмотрел все, чтобы нам не пришлось долго ждать лоцмана. Заказан буксирный катер». «Это хорошо. Сан-Франциско — большой порт. Сотни судов стоят на рейде, дожидаясь своей очереди. Не сомневаюсь, нам идут навстречу, потому что на пароходе дети. Наверное, готовится встреча». «Вы правы, капитан. Газеты полны сообщений о прибытии колонии. Меня просят передать несколько слов для радио. А теперь, капитан, я слушаю вас». «Рядом с вашими новостями моя новость проигрывает. Каждый вечер боцман осматривает спасательные шлюпки. Не только крепление, но и сохранное снаряжение». «И что же?» — спросил с тревожным нетерпением Аллен. «Вы знаете не хуже моего, что в шлюпках и плотах хранится неприкосновенный запас пресной воды и провизии. Так вот, боцман заметил, что кормовая часть одной из шлюпок расчехлена. Это сразу вызвало подозрение. При проверке недосчитались 2 жестяных банок. Что еще за банки? В них хранится мясной шоколад». «Впервые слышу. Разве бывает такой? Мясной шоколад идет не плитками, а кусками. Он очень калорийный, но совсем без сахара, чтобы не вызвать жажду, если потерпевшие бедствие люди окажутся в открытом океане». «Невероятно!» — воскликнул Аллен и встал из-за стола. «Может быть, эти банки забыли туда положить? Исключено. Боцман производит шлюпочный осмотр постоянно. Еще вчера банки были на месте. Они довольно большие, чтобы их не заметить». «Вы думаете, это дети?» «Несомненно. Во время учебной тревоги им показывали, что находится в шлюпке». «Право, капитан. Я растерян. Это не шалость, а серьезный проступок. Как вы думаете, что следует предпринять?» «Провести расследование. Только без огласки. Я приказал боцману держать язык за зубами. Моряки к таким вещам относятся сурово. А среди экипажа, не скрою, есть люди, которых раздражает присутствие детей на пароходе. Время от времени они обращаются ко мне, жалуются на шум, который мешает им отдыхать перед вахтой. Жалуются на чрезмерное любопытство детей. Они без спросу заходят в помещение, где живет команда». «Вот здесь вы правы. Но дети есть дети, им не заклеишь рот и не свяжешь ноги. Я это хорошо понимаю. Но если не остановить воришек, они заберутся и в другие шлюпки. Не могу же я к каждой из них приставить охрану». «И все же ваше предложение, капитан?» «Мне пришло в голову, что неплохо бы пригласить того мальчика, у которого собака, прямо сейчас. Федора Кузовкова? Наверное, я плохо запоминаю русские фамилии». «Не думаю, капитан, что из всех решений это самое верное. Почему же? Не станем же мы его склонять к предательству? Быть ябедой плохо в любом возрасте, а подростки к этому относятся еще более нетерпимо». «Согласен. Но этот мальчик, насколько я понимаю, настоящий мужчина. Давайте пригласим его, но не для допроса, а для совета». чтобы он чувствовал себя равным с нами. — Именно так. Вы меня правильно поняли, мистер Аллен. А в это время Федя забавлялся своей собакой. Он придумал для нее новую игру. Бросал в трюм мячик и ждал, пока кузовок вернет его. И так раз за разом. Собаке следует как можно чаще резвиться. Не то объяснял, не то оправдывался мальчик. А то она умрет от безделия и тоски. Кузовок был в хорошей форме. Такой же прыгучий, как мячик. Он в три прыжка преодолевал расстояние, разделяющее нижнюю и верхнюю палубы. Феде невольно приходилось льстить и даже заискивать, только бы его четвероногого друга никто не обижал или, страшно подумать, не выбросил за борт. Ему не раз это виделось во сне, и он вскакивал, чтобы убедиться, по-прежнему ли рядом его кузовок. Он не разрешал ему ночью покидать трюм. Увы, мальчик за свою короткую жизнь повидал всякое. Если люди так безжалостны друг к другу, что ж тогда сказать о беззащитном животном, на котором жестокий человек нередко вымещает злобу или собственную неудачу. Федя обучил кузовка разным фокусам и премудростям. Пусть все видят, какой он умница. Кто ж такую собаку обидит? Очень скоро кузовок стал всеобщим любимцем, в том числе и японской команды. Если его маленькому хозяину была открыта дорога на верхний мостик в машинное отделение, то кузовок пользовался еще большей свободой. Матросы и кочегары приглашали его в свои каюты, лаская и подкармливая. К Аллену они пришли вместе, мальчик и собака. Оба смотрели пытливо и выжидательно, чего от них ждут, зачем пригласили. Мальчик не сразу заметил японца, который сидел в глубине каюты, а, увидев, обрадовался. Сейчас они с капитаном пойдут в рулевую рубку. И вновь Федя испытает это удивительное состояние, чувство власти над пароходом океаном. — Садись, Федор, — пригласил Аллен и указал на стул, стоявший как раз против открытого иллюминатора. Иллюминатор, в свою очередь, был обращен в сторону заходящего солнца. Ослепленный мальчик отодвинулся в сторону, кузовок же занял место у двери. Райли выпустил последнее облачко дыма и отложил в сторону трубку. Собака громко чихнула, напомнив, что негоже курить в присутствии детей и животных. Все рассмеялись, но это нисколько не задело самолюбие кузовка, который продолжал охранять вход в каюту. — Федор, — сказал Аллен, — есть дело, где требуется твоя помощь. — Моя помощь? — удивился Кузовков, хотя после того, как ему разрешили управлять судном, пусть и недолго, мнение о себе у него значительно выросло. — Видишь ли, капитан сообщил мне о чрезвычайном происшествии на нашем пароходе. — Что же случилось? — В одной из шлюпок похищены две банки шоколада. — Я знаю, — сказал Федя, как ни в чем не бывало. — Что угодно готов был услышать Райли Аллен, но только не это. Он приготовился к долгому разговору, заготовил ряд последовательных вопросов, которые подведут к истине, и вот неожиданный ответ — прямой и откровенный.